Дьюи Делл. Первый раз мы с Лейфом собирали хлопок. Папа не потеет, потому что умрет, если опять заболеет, и кто приходит к нам, все помогают. А Джулу все трынь трава, наших забот знать не хочет, по заботе не родной. А Кеш будто распиливает другие желтые грустные дни на доски и к чему-нибудь прибивает. И папе дознаться некогда. Занят тем, что соседей к работе представляет вместо себя, потому что, думает, соседи так и должны всегда друг к другу относиться. Я думал, и Дарл вряд ли узнает. Сидит за ужином, глаза глядят куда-то за еду и за лампу, в глазах полно земли, выкопанной из головы, а ямы заполнены далью, что дальше земли. Мы шли по ряду, собирали лес и укромная тень все ближе, собирали в мешок и в мешок Лейфа все ближе к тени. Я сказала, соглашусь или не соглашусь, это когда мешок наполовину полон, а если к лесу станет полон, тогда уже не моя воля. Сказала, если нельзя мне, так мешок не будет в лесу полон, а я поверну на новый ряд, а если полон будет, так воля не моя. Тогда я вроде как должна, и это не в моей воле. И мы собирали, шли к укромной тени, и глаза наши нет-нет да посмотрят в одну сторону, то на его руки, то на мои. А я ничего не говорила. Что ты делаешь, я говорю, а он, собираю в твой мешок. И он стал полон к концу дня, значит, воля не моя. Ну и случилось, раз воля не моя. Там и случилось, а потом я увидела Дарла, и он знал. Сказал без слов, я знаю, как теперь сказал без слов, что мама умрет, и я поняла, что он знает, если бы словами сказал «знаю», я бы не поверила, что он там был и видел. А он сказал, что не знает, и я сказала, папе хочешь доложить, убить его хочешь, без слов сказала, а он без слов сказал «зачем?». Вот почему я могу знаться с ним без слов и ненавидеть за то, что знает. Стал в дверях и смотрит на маму. «Чего тебе, Дарл?» — я спрашиваю. «Она умрет», — он говорит, и входит старый ворон Тал поглядеть, как она умирает, но я их могу обмануть. «Когда она умрет?» — я спрашиваю. «До того, как вернемся». «Тогда зачем берешь Джула?» «Чтобы грузить помог».